одного короля было такое маленькое королевство, что все его богатство было в сыновьях. Король так крепко любил семерых своих сыновей, что никогда не расставался сразу со всеми. Хоть один должен был оставаться подле него. Когда они выросли, пришло им время собираться в дорогу, ехать искать себе невест. Но самого младшего отец не хотел отпускать. Братья должны были для него тоже найти невесту и привезти ее домой. Каждому из них отец дал коня, и братья отправились в путь. Немало пришлось им побродить по свету, пока, наконец, они не остановились отдохнуть у домика лесника, у которого было 6 дочерей. Таких красавиц принцы еще никогда не видели. И они тут же посватались к ним. После помолвки принцы с невестами поехали домой. Но на радостях братья забыли о невесте для младшего брата Пейка, который оставался дома. Долго ехали они по пути домой, пока дорога не превратилась в горную тропинку. А тропинка привела их в замок злого великана. Заманил великан к себе принцев и их невест и всех превратил в камни. Король между тем поджидал своих сыновей, но они все не возвращались. Он грустил, тосковал и говорил Пейку, что уж никогда больше не будет счастливым. Если бы не ты, мне незачем было бы жить на свете. Вот до чего я горюю о твоих братьях. Отец, позволь мне поехать поискать их. Нет, нет, нет. А то и ты тоже пропадешь. Но Пейку не сиделось дома. Он так долго и горячо просил отца, что тот, наконец, разрешил ему ехать. Старшим братьям король отдал всех своих коней, и для младшего осталась только старая худая лошаденка. Но Пейк не унывал, ведь он ехал искать братьев. Прощай, отец! Я обязательно вернусь, и, быть может, привезу домой моих братьев. На следующий день пути Пейк увидел на дороге ворона. Птица била крыльями, но не могла взлететь. Она ослабела от голода. Дрой, дрой мне поесть, дорогой друг, и я тебе помогу в трудную минуту. У меня мало еды, ты вряд ли сможешь оказать мне большую услугу. Ну, я дам тебе поесть, раз уж ты так голоден. Пейк проехал еще немного и остановился у ручья. На отмеле лежала крупная рыба. Она била плавниками о песок и никак не могла соскользнуть в воду. Помоги мне, дорогой друг, вернуться в воду, и я приду к тебе на помощь. Час нужды. Вряд ли ты сможешь оказать мне большую помощь, но я выручу тебя. Мне жаль смотреть, как ты погибаешь. Принц столкнул рыбу в воду, положил седло своей лошаденки под голову и устроился на ночлег. На рассвете его разбудил какой-то шум. У дерева, где он привязал свою лошаденку, Пейк увидел огромного серого волка, а от лошади осталась одна только уздечка. Принц схватил ружье и прицелился. Не стреляй в меня, дорогой друг. 2 года я жду тебя в этом лесу. 2 года уже ничего не ел. Нет, сначала я повстречался с вороном и отдал ему свою еду. Теперь ты дождался меня и съел мою лошадь. Что я буду есть?

это ты, конечно, набросала здесь дурацких цветов. Ну и зачем? Господин великан, я украсила место, где лежит ваше сердце, чтобы разжалобить его. Может быть, ну, хоть на денек, ты отпустишь меня домой повидаться с матушкой? Дуреха! Неужто я стану прятать свое сердце в шкафу? Далеко-далеко, посреди моря, есть остров. На острове стоит башня, а в башне есть колодец, на дне которого шкатулка с моим сердцем. Тебе никогда до него не добраться, как никогда не увидеть своих родителей. Твое дело готовить мне еду, убирать в замке, да стараться, чтобы я не рассердился. Да, да, да. Вот, теперь я ухожу, а ты ступай к очагу. Теперь мне тоже пора в путь, если б только знать, куда направиться. Прощай, Пейк, постарайся найти этот остров, ведь это единственная наша надежда. Когда Пейк попрощался с принцессой и вышел из замка, то увидел волка, который терпеливо его ожидал. Он рассказал волку обо всем, что узнал в замке. Садись на меня, принц. Я знаю дорогу к острову. И они вновь понеслись по холмам и низинам, да так быстро, что только ветер свистел в ушах. Бежали они много дней, пока не показался берег моря. Но и здесь волк не остановился. Вместе с Пейком волк бросился в воду, и они плыли по морю, пока, наконец, не добрались до долгожданного острова. Башня стояла тут же на берегу, но ключ от двери висел на самом верху под облаками. Несколько раз Пейк пытался забраться на башню, но ее стены были такие гладкие, что ничего не вышло. Позови ворона, он сможет нам помочь. Эй, ворон! Ворон, приди к нам на помощь. Помоги мне спасти братьев, как я помог тебе, когда ты был в беде. Вот, вот, вот ключ, Пейк! Возьми его! Видишь, я тоже сумел тебе помочь! Пейк открыл дверь и вошел в башню. Посреди башни был колодец, но такой глубокий, что нечего было и думать, что можно достать со дна его шкатулку с сердцем великана. И Пейк снова не знал, что ему делать. Позови рыбу! Только она сможет достать сердце великана со дна колодца. Не успел принц позвать рыбу, как та вынырнула на поверхность колодца вместе со шкатулкой. Я обещала свою помощь, и, как видишь, сумела пригодиться. А теперь, Пейк, поскорее хорошенько сожми сердце великана. Слышишь? Это он кричит. Жми, жми еще сильнее! Ой, пощади меня, принц! Я исполню все твои желания! Только не сжимай так больно мое сердце! Если жизнь тебе дорога, расколдуй моих братьев, их невест и всех, кто попал тебе в руки! Они уже ожили, принц. Теперь отдай мне мое сердце. Пощади меня. А теперь, Пейк, бросай сердце вниз, в ущелье. Пейк размахнулся и бросил сердце в ущелье. Внизу оно ударилось о камень и разбилось на тысячу кусков, потому что не знало жалости и тоже было как камень. В это же мгновение великан сам рассыпался в своем замке и превратился в горстку пепла. Принцесса собрала пепел совком и бросила его в очаг. Когда с великаном было покончено, Пейк попрощался с вороном и рыбой, сел на волка и они поскакали обратно в замок. Там он встретил своих шестерых братьев с невестами. Все они были живы и здоровы. Пейк захватил свою невесту-принцессу, и все вместе они отправились домой. А как же волк? Как не уговаривал его Пейк, волк остался в лесу, где они впервые встретились, дожидаться следующей сказки. Может быть, кому-нибудь еще понадобится его помощь.